Корейские пенсионеры весело провели Международный день пенсионеров. 1 октября в Пхеньянском Большом театре была представлена на сцену революционная опера «Я вижу победный день революции». Ее прослушали зампредседателя президиума Верховного народного собрания Ян Чинсок, соответствующие работники, бывшие долголетние узники, а также ветераны войны, заслуженные работники и пенсионеры столицы. Сюда были приглашены представители дипмиссий разных стран и международных организаций в нашей стране и зарубежные корейцы, находящиеся с визитом на социалистической родине. В тот день руководящие работники органов партии и власти посетили дома престарелых во всех уголках страны, чтобы передать им сувениры и товары ширпотреба. В достопримечательных местах и парковых зонах в Пхеньяне и во всех уголках страны прошли развлекательные игры пенсионеров, а учреждения бытового обслуживания с гостеприимством принимали престарелых.